Глава 11. Завершение расследования и отъезд высокой комиссии сказались на жизни нашего учебного заведения самым положительным образом. Она, то есть жизнь, практически сразу вернулась в прежнее, спокойное русло. Преподы больше не зверствовали на лекциях и семинарах, доводя несчастных студентов до белого коленя. Студенты, разумеется, тоже больше не надрывались и не тряслись от страха, опасаясь посреди коридора нарваться на ловушку или члена пресловутого совета. Моя жизнь, что особенно приятно, тоже наладилась. Первый и безоговорочный плюс – я больше не ждала обысков, так что с чердака вновь исчез хлам, а отремонтированная мебель, в том числе волшебный шкаф, наоборот, вернулась. Все стало привычно и уютно. Второй плюс – куратор Глун. Он перестал сниться. Видимо, новая должность и связанный с ней загруз времени на бесплотные фантазии не оставляли. Третий – даже не плюс, а мега-плюшка – каст. Пижон, получив серию отказов, то ли обиделся, то ли задумался, но отстал. Даже руки свои загребущие не распускал. Четвертое – Дорс. Воднику в самом деле вернули право доступа в общагу нашего факультета, и он этим правом, не стесняясь, пользовался. Заглядывал в основном ко мне. Правда, он категорически отказывался раскрыть подробности своего разговора с Глуном и вообще обсуждать нового декана не желал. В итоге я отстала. Ведь мальчики тоже имеют право на свои секреты. Ну, а последним, пятым плюсом, безусловно, являлась боевая медитация. Потрясающая штука. Это вам не просто сидение и созерцание. Это движение. Причем осмысленные, призванные в том числе увеличить способность к концентрации. В общем, все стало настолько хорошо, что в какой-то момент я поймала себя на мысли, что жду от жизни подлянку. И жизнь эту подлянку, как часто бывает, подкинула. Это случилось примерно через 3 недели после того, как от нас уехала комиссия. В четверг, прямо после ужина. Каст, который все это время вел себя как примерный мальчик, вызвался проводить меня до чердака. Я, ввиду все того же примерного поведения, сопротивляться не стала. Улыбаясь его шуткам и хихикая над стонами о том, что телохранительница – форменная стерва, тот факт, что Лера шла в 3 шагах, пижона не смущал, поднялась по лестнице. В компании того же каста и шагающей рядом Леры дошла до узкой чердачной лестницы, а на пороге моего убежища каст вдруг попросил: «Пригласишь?» Я недоуменно изогнула бровь и стрельнула глазами в сторону Леры, непрозрачно намекая, что не могу пустить телохранительницу внутрь. А огневик улыбнулся уголками губ и заявил: «Лера тут подождет». Вот теперь я посмотрела на девушку, не скрываясь. Не верилось, что та так просто отпустит своего подопечного в непроверенное помещение. Однако Лера спокойно кивнула, привалилась плечом к стене и уставилась в пространство. Каз же только этого и ждал. Воспользовавшись моей растерянностью, он быстро шагнул навстречу, подцепил под локоть и потащил вверх по чердачной лестнице. Не успела я оглянуться, как мы уже стояли на последней ступеньке, и кое-кто открывал дверь моим, да-да, моим ключом. То есть этот пижонистый ворюга еще и в карман ко мне залезть умудрился. Пока я подбирала слова для возмущенной отповеди, Каст стукнул в дверь кулаком. Буквально через миг послышались 3 быстрых щелчка, после чего мы, то есть он и ошарашенная я на буксире, проскользнули на чердак, и дверь закрылась. Еще мгновение и... Нет, к двери меня не придавили, но около того. Каст расположился ближе, чем следовало, подло навис над неожидавшей подобной прыти и намерянкой. «Ну и какого черта?» – запоздало выдохнула я. Огневик ответил не сразу. «Детка, ты помнишь про свое обещание?» И прежде чем я успела осознать, к чему именно рыжий бесстыжий клонит, пояснил: «Ты обещала сопровождать меня на вечеринку факультета и быть при этом милой, хорошей и ласковой». И вот теперь мне подарили улыбку. Не сдержанную, а настоящую. И, глядя на эту неприкрытую радость, я вдруг очень четко осознала, что кое-кто даже не думал успокаиваться на мой счет, что меня просто 3 недели водили за нос. «Каст!» – простонала я жалобно. «Ничего не знаю», – отозвался парень, сияя, как новая монетка. «Уговор есть уговор, Дашка. Ты дала слово». Я застонала вновь, а Каст притиснул меня к двери и сообщил совершенно убийственную новость. «Вечеринка в эту субботу, крошка. Если тебе нужно платье, сделаю. Все остальное тоже организую. Но я хочу красивую девочку на этот вечер. Очень красивую». Как я удержалась от того, чтобы не выматериться вслух, не знаю. Но хотелось до безумия. Интересно, как вообще так вышло, что новость про вечеринку прошла мимо меня? Они что, нарочно скрывали? Впрочем, зная огневиков и лично Каста, не удивлюсь. «Так что, мы друг друга поняли?» Наклонившись к ушку, мурлыкнул Рыжий. Хотелось сказать решительное «нет», я даже открыла рот, но... «Дашка, ну пожалуйста!» Прошептал Каст искренне. «Пожалуйста, дай мне еще один шанс!» Это был удар ниже пояса. Удар по женской сердобольности и вере в то, что любого вредного типа перевоспитать можно. А если прибавить к словам покаянный вид и глаза в пол... «Чертов манипулятор!» «Каст!» – позвала я и тут же пожалела, ибо теперь ко мне самый запрещенный прием применили. Парень не ответил, но поднял глаза и... В общем, был в памятном мультике про Шрека такой момент с умоляющим взглядом кота. Вот то же самое сейчас мне и продемонстрировали. В чистом, блин, виде. «Ладно», – выдохнула я. «Ладно, шанс дам». Но давай договоримся, это последний. Шутки шутками, но с того дня, как Каст устроил показательный поцелуй для соглядатая своей матери в лице Леры, мне его общество стало не то чтобы неприятно, но почти. И эти 3 недели спокойствия сердце тоже, увы, не смягчили. Никогда не подозревала за собой такой злопамятности, однако вот... Нет, как друга я еще могла его воспринимать, но не ближе. «Хорошо, детка». Рыжий сдержанно улыбнулся, но блеск его глаз говорил о том, что проигрывать король факультета не намерен. «Хорошо, этот шанс последний». В этот момент возникло желание стребовать с Каста справку или договор, подписанный кровью, но я сдержалась. А он отодвинулся, позволяя мне вынырнуть из ловушки, в которую попала так глупо, подарил еще одну улыбку и выскользнул за дверь. Я же услышала запоздалое, но приятное. «Хочешь, я его покусаю?» «Ты котик», — ответила после паузы. «А котики не кусаются, а царапают». Кузьма, сидевший в сторонке, на мгновение завис. Потом поднял переднюю лапу, осмотрел довольно острые коготки и кивнул, тряхнув ушками-локаторами. «И покусаю, и поцарапаю». С этими словами лис, мнящий себя котиком, поднялся и с гордым видом направился ко входной двери, но, разумеется, был пойман и сжат в объятиях. «Защитник мой плюшевый, лапа моя, вот он, лучший мужчина Академии стихий, и вот у кого некоторым рыжим, да и не только рыжим, учиться нужно». А утром стало ясно, что никакого заговора в отношении иномерянки не было. Народ о планах нашего величества не подозревал, и весть о предстоящей вечеринке стала сюрпризом и шоком. Причем сюрпризом для парней, у которых всегда все проще, а шок был уделом исключительно девчонок. Массовая истерия началась прямо за завтраком. Как-то вдруг сразу выяснилось, что прекрасная половина факультета не готова, и вообще. Но Каст жахнул кулаком по столу, и просительниц, которые молили отсрочить вечеринку на неделю, а также недовольных политикой партии, словно ветром сдуло. Но этим дело все-таки не закончилось. Девчонки переполошились не на шутку и думать о занятиях уже не могли. Нет, ну какие такие лекции, если платье, купленное 2 месяца назад, уже не радует глаз и вообще из моды вышло? А туфли? Ведь погода за последние 3 недели ужас как поменялась, и на дворе глубокая осень, а сапожек, подходящих именно к этому платью, нет. И плаща, в котором не стыдно на праздник явиться тоже. Ну, а остальное? Всего ночь на косметические процедуры. Где это видано? Что за какую-то жалкую ночь успеть можно? В общем, девчачий вывод был прост и логичен до неприличия. Каст – тиран. И все это было понятно, здорово и даже весело, но не знаю, как другие огневички, а девчонки нашего курса разошлись не на шутку. Обсуждение перешло из столовой в лекционную аудиторию, И даже появление препода поводом отвлечься от разговоров не стало. А преподом этим был наш новый декан, лорд Эмиль Фанглун. И предмет – теория, блин, боевой магии. Надо ли объяснять, как Глун к подобному поведению студенток отнесся? Впрочем, поначалу все выглядело довольно мирно. Он вошел, окинул аудиторию быстрым взглядом и проследовал к кафедре. Спокойно разложил свои папки-бумажки и вновь на аудиторию взглянул. Народ, разумеется, немного притих, но до полной тишины было как от Полара до Парижа. Глун промолчал, вернее, он не заговорил. Застыл статуей, ожидая, когда же студенты, вернее, студентки, сообразят и замолкнут. Но те восприняли молчание по-своему, и обсуждение на новый виток пошло. И вот после этого Глун таки разорался. Никаких особых оскорблений не звучало, но они надменному аристократу и не требовались. Новоявленный декан бил словами так, что хотелось заползти под парту и не высовываться до конца учебного года. Хотелось всем. И даже мне, хотя я в данной ситуации вела себя как истинная отличница. Я ж ни с кем не общаюсь, и стремления сразить всех парней не имею. А еще у меня волшебный шкаф есть, так что вопросы одежды и обуви для меня не так остры. Именно поэтому все то время, которое девчонки выводили Глуна из себя, я сидела и молчала, причем молчала над раскрытой тетрадью в полной готовности писать теоретические аспекты, рисовать значки, формулы и прочую муть. И хотя понимала, что это не очень правильно, но, блин, как все-таки приятно, когда орут не на тебя, а на других. Правда, радовалась недолго, ибо в завершении своей тирады декан подло ткнул в меня пальцем и заявил. «Вот, берите пример с Дарьи. Иномерянка, но как старается, как учится!» А потом добил. Перестав орать на остальных и тыкать пальцем в меня, повернулся и у меня же спросил. «По какому поводу они этот вопиющий по своей наглости дебош устроили?» «Блин, ну почему? Почему именно я крайняя?» Но не ответить я не могла. Нам только что сообщили, что в субботу состоится вечеринка факультета. «Вечеринка факультета?» – переспросил декан. Голос прозвучал слегка удивленно. И вскоре стало ясно, почему. «Каст не предупредил о вечеринке», – сказал Глун, поджав губы. «Он никого не предупредил!» – не выдержала Велора. Правда, тут же схлопотала убийственный взгляд, жутко покраснела и потупилась. А лорд Глун фыркнул, потом усмехнулся и заявил. «Что ж, начнем занятие. И да, перемены не будет». В общем, к обеду новый декан факультета огня был признан еще большим тираном, нежели король этого же факультета, и восторженных лиц при упоминании Глуна среди первокурсниц поубавилось. А девчонки со старших курсов искренне над этой ситуацией посмеялись, и стало понятно, почему среди них поклонниц синеглазого брюнета практически не водилось. Несмотря на то, что я была далеко от резко сплотившейся прекрасной половины факультета, все-таки услышала. «А мы вам с самого начала говорили, у Эмиля совершенно отвратительный характер. Блин, вот неужели прежде кто-то не понимал этой простой истины, и отвратительный – это мягко сказано? Там все гораздо хуже, хоть и не без просветов».